Глава 18. «Я не понимаю, что конкретно вас интересует?» Дидье Лаферьер был маленьким человеком с бесцветным лицом в обрамлении вьющихся седых волос, которые как нельзя лучше соответствовали его глухому голосу. Сдержанный господин с неуловимыми движениями. Анне казалось, что его слова долетают до нее из-за рисовой бумажной ширмы, и поняла, что ей придется убрать эту преграду, если она хочет получить интересующую ее информацию. «Я еще не определилась», — ответила она. «Сначала я хотела бы все узнать об операциях, позволяющих изменить лицо». «Насколько серьезно изменить?» «Глобально». Хирург заговорил тоном эксперта. «Чтобы произвести серьезное улучшение, необходимо воздействовать на костную структуру. Есть две основные техники. Операции по выравниванию, направленные на смягчение слишком сильно выступающих черт лица, и костные трансплантации. С их помощью мы, напротив, подчеркиваем нужные зоны». «Что именно вы делаете?» Врач помолчал, размышляя, как лучше продать свой товар. В кабинете царил полумрак. Окна были зашторены, слабый свет ласкал мебель в азиатском стиле. Обстановка здесь была как в исповедальне. «При выравнивании, — продолжил рассказывать врач, — мы уменьшаем костные выпуклости, проходящие через кожу. При трансплантации сначала делаем забор фрагментов, а затем соединяем с намеченными участками. Иногда используются специальные протезы». Он изящно взмахнул рукой, и голос его зазвучал мягче. «Все возможно. Главное, чтобы вы остались довольны результатом». «Но после всех этих операций остаются шрамы?» Он коротко улыбнулся. «Конечно, нет. Мы работаем эндоскопическим методом. Вводим оптические трубочки и микроинструменты через ткани и оперируем, ориентируясь по экрану. Этот способ минимально травмирует кожу». «Я смогу увидеть фотографии этих шрамов?» «Конечно. Но давайте начнем с самого начала. Не возражаете?» «Я бы хотел, чтобы мы вместе определили, какая именно операция вас интересует». Анна поняла, что этот человек не покажет ей ничего, кроме цветных картинок, на которых она точно ничего не разберет, и сменила тему. «Расскажите мне, что вы умеете делать с носом?» Он скептически поморщился. У Анны был прямой, ровный, аккуратный носик, и менять в нем было явно нечего. «Вы хотите изменить какой-то определенный участок?» «Я рассматриваю все возможности. Так что вы можете сделать с этой зоной?» «Тут мы достигли большого прогресса. Можем вылепить нос вашей мечты. Выберем вместе линию, если хотите. У меня есть оборудование, позволяющее...» «Но в чем состоит хирургическое вмешательство?» Врач пошевелился. Накрахмаленная белая блуза, которую он носил вместо халата, вкусно захрустела. «Смягчив всю эту зону...» «А как именно вы ее смягчаете? Разбиваете хрящи?» Врач по-прежнему улыбался, но в глазах появилось сомнение. Дидье Лаферьер пытался разгадать истинное намерение Анны. «Тут нам, безусловно, приходится проходить через очень радикальный этап. Но все делается под наркозом». «И что происходит дальше?» «Мы располагаем кости и хрящи по намеченной линии. Повторяю еще раз, я могу сделать предварительные промеры». Анна не позволила сбить себя с толку. «После такой операции должны оставаться следы». «Никаких следов. Инструменты вводятся через ноздри. Мы не дотрагиваемся до кожи». «А какие техники вы используете при подтяжках?» «Только эндоскопические. Мы подтягиваем кожу и мышцы крошечными щипчиками». «Значит, и тут обходится без шрамов?» «Абсолютно. Мы действуем из-за верхней части уха. Это совершенно незаметно. Доктор махнул рукой. Забудьте о шрамах. Они ушли в прошлое. А липосакции? Дидье Лаферьер нахмурился. Но вы сказали, что вас интересует зона лица. Мне кажется, сегодня врачи проводят липосакцию шеи. Неужели я ошиблась? Вы правы. Кстати, это одна из самых простых операций. Но после нее остаются шрамы? Этот вопрос оказался лишним. В голосе хирурга прозвучали враждебные нотки. «Я не совсем понимаю, мадам, что именно вас интересует? Изменение внешности или шрамы?» Анна потеряла самообладание и на мгновение запаниковала, как в галерее. От горла ко лбу под кожей поднимался жар. Лицо у нее в это мгновение наверняка пошло красными пятнами. Она прошептала, с трудом выговаривая слова. «Извините меня, я очень боязлива. Я бы хотела, в общем, прежде чем решиться, я хотела бы посмотреть фотографии разных операций». Лаферьер отказал категорично, но мягко. «Простите, мадам, но нет. Эти снимки производят слишком сильное впечатление. Вам следует думать лишь о результате операции. Остальное – моя забота». Анна вцепилась в подлокотники кресла. «Она должна добиться правды от этого человека. Любым способом. Я никогда не лягу под нож, если не увижу собственными глазами, что вы будете со мной делать». Врач встал, сделав извиняющийся жест. «Сожалею, мадам. Думаю, вы психологически не готовы к подобного рода вмешательству». Анна не шелохнулась. «Чего вы боитесь, доктор? Что скрываете?» Лаферьер застыл. «Прошу прощения». «Я говорю о шрамах. Вы говорите, что их не существует. Я прошу вас показать мне снимки операций. Вы отказываетесь. Так что же вы скрываете?» Хирург наклонился вперед, уперевшись кулаками в стол. «Я оперирую по 20 человек в день, мадам. Я веду курс пластической хирургии в больнице Сальпетриер. Я хорошо знаю свое ремесло. Оно заключается в том, чтобы делать людей счастливыми, улучшая их лица, а не травмировать им психику разговорами о шрамах или демонстрации снимков сломанных костей. Не знаю, чего вы добиваетесь, но вы ошиблись адресом». Анна спокойно выдержала взгляд. «Вы мошенник». Лаферьер выпрямился, разразившись недоверчивым смехом. «Что? Вы отказываетесь показать мне свою работу. Вы лжете о полученных результатах. Хотите выдать себя за волшебника, а сами... обычный мошенник, лжец, каких сотни в вашей профессии!» Слово «мошенник» произвело должный эффект. Лицо Лаферьера стало таким бледным, что почти фосфорисцировало в полумраке комнаты. Повернувшись, он открыл шкаф с картотекой, вытащил альбом и почти швырнул его на стол перед Анной. «Это вы хотите увидеть?» Он раскрыл альбом на первой фотографии. Лицо вывернутое, как перчатка, с кожей, оттянутой гемостатическими щипцами. «Или это?» Он показал ей вторую фотографию. Отогнутые губы, из окровавленной десны торчат хирургические ножницы. «А может, вот это?» Третий разворот. Хирургическое долото забивают молотком в ноздрю. Анна заставляла себя смотреть, борясь с подступающей к горлу тошнотой. На следующем развороте скальпель рассекал веко над выпученным глазом. Она подняла голову, ей удалось поймать врача в ловушку. Теперь нужно продолжать. «Не может быть, чтобы после таких операций не оставалось следов», — произнесла она. Лаферьер вздохнул. Он снова пошарил в шкафу, положил на стол второй альбом и усталым голосом прокомментировал первую фотографию. Шлифовка лба. Эндоскопическим способом. Через 4 месяца после операции. Анна внимательно разглядывала прооперированное лицо. На лбу у корней волос были ясно различимы три вертикальные черточки по 15 миллиметров каждая. Хирург перевернул страницу. Взятие образца теменной кости для трансплантации. Через 2 месяца после операции. На снимке был изображен череп с ежиком волос, под которыми четко просматривался розоватый шрам в форме буквы «С». «Волосы отрастут и прикроют след», — добавил врач. «Потом он совсем рассосется». Он со щелчком перевернул страницу. «Тройная эндоскопическая подтяжка. Шов внутрикожный. Нитки саморассасывающиеся. Через месяц следов практически не останется». На следующем развороте было представлено ухо. Вид спереди, вид сбоку. На верхней кромке мочки Анна разглядела тонкий зигзагообразный шрам. Липосакция шеи, продолжал комментировать Лаферьер, демонстрируя ей очередную фотографию. Через 2,5 месяца после операции. Вот эта линия исчезнет. Такое вмешательство заживает легче и быстрее остальных. Он снова перевернул страницу и, открыто провоцируя ее, произнес с садистскими нотками в голосе. «А если хотите увидеть картину в целом? Вот вам сканограмма лица, на котором была сделана трансплантация скул. Под кожей следы остаются всегда». Это изображение было самым впечатляющим. Отливающий синевой череп с расселенными и ввинченными в кость винтами. Анна закрыла альбом. «Благодарю вас. Я обязательно должна была это увидеть». Врач обошел вокруг стола и внимательно вгляделся в ее лицо, словно пытаясь разгадать скрытый мотив ее прихода. «Но я все-таки не понимаю, что вы ищете?» Она поднялась, надела свое мягкое черное пальто и улыбнулась. Впервые за все время пребывания в кабинете Лаферьера. «Я хочу принять решение, основываясь на фактах».